Глава 34. Игорь. Из-за задержки рейса прилетает домой на 2 часа позже. Встречает водитель, а я сажусь сзади и, глядя в окно на заснеженный город, погружаюсь в привычные мысли. В эти дни я взвинченный, нетерпеливый, нервный. Всю поездку из головы не выходила Лиза, наша ночь, прощание утром. У меня смешанные чувства. Разочарование, непонимание ситуации, совершенная растерянность, вопросы к себе и к ней. Я впервые не знаю, что мне еще сделать, чтобы женщине было хорошо. Игра в одни ворота дважды меня не устраивает, а ее нежность и одновременно отстраненность, как тепло и холод, пронизывали душу. Я люблю ее всем сердцем, она открыла мне свое, но ее тело по-прежнему закрыто. Лиза позволяет целовать и ласкать себя, но временами отстранена, а после извиняется за то, что снова не получила. Я не довел, а она извиняется. По пути домой звонит Лев и говорит, что у него есть для меня важная информация. Он может подождать меня в офисе, поэтому я прошу водителя развернуться и ехать к Захарову. До конца пути, как на иголках, потому что Лев Николаевич заявил, что такие вещи по телефону не обсуждаются. В 7 там уже никого не было, а я приехал прямо из аэропорта, потому что больше не мог ждать. Любопытство и какая-то животная злость накрыла меня с головой. Хотелось порвать всех, почему-то даже беднягу Захарова. «Добрый вечер, Игорь!» Он встает из-за стола, протягивает мне руку, и я пожимаю ее. «Садитесь!» «Заинтриговали вы меня весь день на иголках. Как говорит моя жена, ты, Захаров, сначала анонсируешь, а потом сливаешься», — пошутил он. «Она у меня на телевидении работает, редактором», — говорит с гордостью и складывает руки на столе. «Да. Ну, вернемся к нашим Преображенским. Значит, мы поговорили с Яной, и это она, бывшая одногруппница Лизы Лапиной. Выдыхаю, кажется, весь воздух, который у меня был в легких. Чувствую пульсацию в висках, сжимая пальцы в кулаки. И вот. Он протягивает мне планшет, на экране которого застыла женщина лет 50, полненькая, даже немного опухшая, с короткой стрижкой и красными щеками. Пытаюсь воскресить в памяти забытый образ. Кажется, в молодости она была совсем другой. Я видел-то ее только один раз, но вроде бы она была стройна и длинноволосая, постоянно озиралась, будто за нами кто-то следил. Она, кстати, дала согласие на запись. Все-таки, кажется, женщина раскаивается и пытается замолить грехи. Значит, короткое предисловие. Яна Преображенская вышла замуж за гражданина Польши в 96-м году и эмигрировала. Возвращалась только дважды, на похороны отца и затем матери. В 2015-м в автокатастрофе погибли муж и единственная дочь. На тот момент девочке было 15. Живет одна, ходит в церковь, никаких связей с Казахстаном не поддерживает. Когда спросили о Лизе, расплакалась, попросила с ней поговорить. Мы сказали, что передадим просьбу, но ничего не обещаем. «Правильно», — отвечаю резко, — «ей не нужны лишние потрясения». «Теперь можете посмотреть», — Лев указывает взглядом на планшет в моих руках. Включаю его и нажимаю на кнопку «Play». Яна говорит тихо и с акцентом, приобретенным за годы жизни в Польше. «Кажется тихой, серой, набожной мышкой, да простит меня Бог. Но я не могу по-другому. Ненавижу всю ее семью, даже несмотря на то, что не знал их лично». «Я не знала, что они сделают это, клянусь. Передайте это Лизе. Я не знала», — всхлипывает Яна. «Когда все закончилось и меня выпустили из ванной, я побежала к ней. Они потом появились в комнате, а Лиза, увидев их, начала страшно кричать. Она просто кричала «А!» и все. Тогда брат подошел и ударил ее по лицу, чтобы она замолчала. Я потом увидела кровь на простынях и рвоту на полу. Толик сказал, это ее вывернуло. Брат приказал мне все прибрать и молчать. А оставил денег на такси, потом они уехали. Сука. Сжимая кулак с такой силой, что сейчас проткну ногтями кожу. Убью, сука, всех. Игорь Сергеевич, давайте без мокрухи. Ни вам, ни нам этого не надо. Строгий голос Захарова возвращает меня в реальность. Когда они ушли, я помогла ей сходить в душ. Она просто сидела в ванной и плакала, а я ее помыла. Одела свое платье и вызвала такси. Доехала с ней до общаги, довела до двери, прощения попросила и убежала. Она как будто меня не слышала, такая отстраненная была, не в себе. Тварь! Из меня так и прет желчь. Как спокойно об этом говорит, ни одной эмоции на лице. Когда я домой вернулась, оказалось, что родители приехали. Я не успел убрать свои постели, и мама увидела кровь на моих простынях. Начала орать. Тогда я рассказала, что сделали Грише с Толиком. Как они кричали, как ругались, я никогда такого не слышала. Когда брат вернулся домой, отец ударил его, но сказал, что им придется замять эту историю, потому что скажется на бизнесе, а он у него шел к гору. Потом приехал дядька Толика, он в органах служил. Меня начали расспрашивать про Лизу, ее семью, есть ли родители, младшие, братья, сестры, с помощью которых можно на нее надавить. Тот мужчина сказал, что если я не расскажу то, что их интересует, то пойду по статье как соучастница. Я очень испугалась и проболталась, что у нее есть жених. Она так часто про него рассказывала, что я запомнила имя, фамилию и город, в котором он служил. Как сейчас помню, Игорь. Он сказал, что приходил потом в общежитие и спрашивал вас. Слышу за кадром голос самого Захарова. Приходил. К тому моменту Лиза забрала документы и сбежала. Никто не знал, куда. Слухи разные ходили, но потом ее все забыли. А когда ее жених пришел и показал ее письмо, я подтвердила то, что она там написала. Что написала? Что влюбилась в другого и уехала с ним в Россию. И только сейчас я заметил, что Яна тихо плачет. Я не смогла ему сказать. Я не знала, где Лиза. Но я знала, что она ни в кого не влюблялась. Да, она же обожала его. Письма ему писала на 4 листах. Стихи сочиняла. Она говорила, что когда он вернется, они поженятся, и она хочет от него дочку и сына. После этих слов Яна расплакалась, прикрыла лицо ладонью и начала извиняться за то, что сдержалась. «Давайте мы прервемся, а потом продолжим», — предложил Лев. «Нет, я потом не смогу», — всхлипнула Преображенская. «У меня дочь была. Они с мужем возвращались от его родителей, которые за городом жили, и вот погибли на месте». У меня только они были, а теперь никого. Наступила неловкая пауза. Лев выразил соболезнование, она вытерла глаза салфеткой, и ее лицо сделалось пунцовым от переживаний и слез. «Ваши родители живы?» «Нет. Папа умер в 2004-м. Бизнес оставил Грише. У того все хорошо шло, пока он не стал играть в казино. Игрок хренов. Продул все. Все. Бизнес, машину, квартиру. Мама, как узнала, с ума сошла. В прямом смысле. У нее ничего не осталось, только немного денег на комнату в общежитии. Ничего. Все, что нажили мама с папой, мой брат спустил в казино. И смерть матери на его совести». «Где сейчас ваш брат?» «Не знаю. Я с ним уже много лет не общаюсь. Вот как уехала из Алматы, так все. А до этого тоже смотреть на него не могла. Я из-за мужа своего Збигнева вышла, потому что сбежать хотела из города, страны, от своей семьи. А тут он, старше меня на 10 лет, иностранец, замуж позвал, и я согласилась. Он меня любил. Любил, блядь. А мою Лизу ее семья лишила всего. Собакам собачья смерть. Мне никого не жаль. А что случилось с Анатолием? Я не знаю, честно. После того случая я с ним не общалась. Хотя бы фамилию помните? Анатолий Колпаков. Если найдем его, сможете узнать? Думаю, да. А дальше она попросила контакты Лизы, но Лев деликатно ответил, что она не в курсе расследования. Передайте ей, что мне очень жаль. Я очень виновата перед ней, но вину свою искупила. Нажимаю на стоп и кладу планшет на стол. Так хочется швырнуть его, но вещь чужая, а мне надо держать себя в руках. «Игорь?» — зовет Лев, и до меня доходит, что я долго сижу молча и смотрю в одну точку. «Мы нашли Анатолия Колпакова. Не зря мне показалось это имя знакомым. Но тут моя жена мне помогла». «Ваша жена?» Прихожу в себя и перевожу взгляд на Захарова. «Да, Соня у меня информбюро, полгорода знает. Короче, Колпаков пошел по стопам своего дядьки и стал полицейским. Дослужился до заместителя начальника отдела по борьбе с наркоторговлей». «Насильник полицейский, блять». Сижу сквозь зубы и запрокидываю голову к потолку. И где он сейчас? В тюрьме.